Пол, на первый взгляд земляной, оказался каменным, с вековыми наслоениями грязи. Гарри вспомнил первый год и рассказ Хагрида о том, как он выиграл здесь драконье яйцо у незнакомца в капюшоне. «В кабаньей голове встретишь много всякого чудного народа», — сказал он тогда. Гарри еще удивился, почему Хагриду не показалось странным, что незнакомец прятал лицо. Но теперь он увидел, что здесь, похоже, принято его прятать. У одного голова была вся обмотана грязными бинтами с щелью на месте рта, куда он вливал стакан за стаканом какую-то жгучую дымящуюся жидкость. У окна двое в капюшонах. И если бы они не разговаривали с сильным йоркширским акцентом, Гарри, пожалуй, принял бы их за дементоров. А в темном углу возле очага сидела колдунья в густой черной вуале, достававшей до туфель, и виден был только кончик ее носа, поскольку выпирал из-под вуали. «Не знаю, Гермиона», — пробормотал Гарри, когда они шли к стойке. Особенно его заинтересовала колдунья. «Тебе не приходит в голову, что под вуалью может прятаться Амбридж?» Гермиона кинула на нее оценивающий взгляд. «Амбридж меньше ростом. И если даже придет сюда, она никак не сможет нам помешать. Я дважды и трижды перечла правила школы. Мы ничего не нарушили. Специально спросила профессора Флитвика, можно ли ученикам бывать в кабаньей голове. И он сказал «да». Но очень советовал приходить со своими стаканами. Я просмотрела все, что говорится об учебных кружках и группах домашних заданий. Они разрешены. Просто не стоит, по-моему, делать это демонстративно». «Ну да», — сухо подтвердил Гарри. «Тем более, что ты затеваешь не группу по домашним заданиям». Из задней комнаты к ним подошел бармен. Склочного вида старик с длинными седыми волосами и бородой. Он был высок и худ и показался Гарри смутно знакомым. «Но!» — буркнул он. «Три сливочных пива, пожалуйста», — сказал Гарри. Бармен достал откуда-то снизу три очень грязных, очень пыльных бутылки и со стуком поставил на стойку. «Шесть шиклей!» «Я заплачу», — быстро сказал Гарри и отдал ему серебро. Взгляд бармена скользнул по нему и задержался на шраме. Потом старик отвернулся и скинул деньги в старинную деревянную кассу, ящик которой открылся сам собой. Гарри, Рон и Гермиона ушли к самому дальнему столу, сели там и огляделись. Забинтованный постучал костяшками по стойке и получил еще стакан дымящегося питья. «Знаете что?» — Рон окинул бар восторженным взглядом. «Мы можем заказать здесь все, что захотим. Старикан подаст нам что угодно, ему плевать. Я всегда хотел попробовать огненного виски». «Ты же староста!» — возмутилась Гермиона. «Ах, да!» — улыбка его погасла. «Так кто, говоришь, собирался прийти?» Гарри сковырнул ржавую крышку с бутылки и сделал глоток. «Да, 2-3 человека». Гермиона взглянула на часы и с нетерпением обернулась к двери. «Я просила их прийти в это время, и место они должны знать». «О, смотрите, это, наверное, они». Дверь распахнулась. Сноп пыльного солнечного света разрезал комнату надвое и потух. Дверной проем загородила целая толпа. Первыми вошли Невилл с Дином и Лавандой. За ними сразу Парвати и Падма Патил вместе с Джоу. Желудок у Гарри сделал сальто. И одной из ее вечно хихикающих подруг. Потом одна и с мечтательным видом, словно забрела сюда случайно, Полумна Лавгуд. Потом Кэти Белл, Алисия Спиннет и Анджелина Джонсон, Колин и Деннис Криви, Эрни Макмиллан, Джастин Финч Флетчли, Ханна Аббот, девочка из Пуффендуя с длинной косой, Гарри не знал ее имени, три парня из Коктеврана, насколько помнил Гарри, их звали Энтони Голдстейн, Майкл Корнер и Терри Бут, Джинни, а за ней высокий курносый блондин, в котором Гарри узнал игрока команды Пуффендуя. Замыкали процессию Фред и Джордж Уизли со своим другом Ли Джорданом. У всех троих были большие бумажные мешки с товарами от Зонка. 2-3 человека?» — севшим голосом передразнил Гарри. 2-3 человека!» «Ну, идея оказалась привлекательной!» — радостно сообщила Гермиона. «Рон, не подтащишь стулья?» Бармен, вытиравший стакан тряпкой такой грязной, как будто ее никогда не стирали, прервал свою деятельность. Наверное, он в жизни не видел столько посетителей. «Здравствуйте», — сказал Фред, первым подошедший к стойке. Он быстро пересчитал спутников. «Можно нам 25 сливочного пива?» Бармен уставился на него. Потом, с досадой бросив тряпку, словно помешали какому-то важному его занятию, начал таскать из-под стойки пыльные бутылки. Фред передавал их ребятам. «Угощайтесь и раскошеливайтесь, у меня золота на всех не хватит». Гарри оцепенело наблюдал, как гости, весело болтая, разбирают пиво и достают из мантии монеты. Он все еще не мог поверить, что собрались тут ради него, и вдруг, похолодев, подумал: от него ждут речи. Он повернулся к Гермионе. «Что ты им наговорила? Чего они ждут?» «Я ж тебе сказала, просто хотят тебя послушать», — успокоила его Гермиона. Но Гарри продолжал испепелять ее взглядом, и она торопливо добавила: «От тебя пока ничего не требуется, я сперва сама скажу». «Привет, Гарри!» — сияя сказал Невилл и сел напротив. Гарри улыбнулся в ответ, но ничего не сказал, во рту у него пересохло. Чжоу только улыбнулась и села справа от Рона. Ее подруга, кудрявая рыжеватая блондинка, не улыбалась. Она наградила Гарри недоверчивым взглядом, словно говоря: «Моя бы воля, я бы вообще сюда не пришла». Подвое, потрое, вновь прибывшие рассаживались вокруг Гарри, Рона и Гермионы, кто взволнованно, кто с любопытством. Полумна Лавгуд мечтательно глядела в пространство. Когда все расселись, разговоры стихли, все взгляды обратились на Гарри. «Так», — сказала Гермиона. От возбуждения ее голос звучал выше обычного. «Ну, значит...» Теперь всеобщее внимание было приковано к ней, хотя ребята то и дело поглядывали на Гарри. «Так вот, вы знаете, зачем мы собрались? Так вот, у Гарри возникла идея. То есть...» Гарри свирепо посмотрел на нее. «У меня возникла идея, что тем, кто хочет учиться защите от темных искусств, было бы полезно, то есть по-настоящему ей учиться, а не той ерунде, которую преподносит Амбридж». Голос ее зазвучал сильнее и увереннее. «Потому что это никакая не защита, а пустые разговоры». «Вот именно», — сказал Энтони Голдстейн, и Гермиона заговорила еще смелее. «Ну, и я подумала, что стоит взять это дело в свои руки». Искоса взглянув на Гарри, она продолжала. «В смысле, учиться защите как следует, не теоретически, а настоящими заклинаниями». «Но сдать защиту от темных искусств на софт ты, надеюсь, тоже хочешь?» — сказал Майкл Корнер. «Конечно, хочу, но не только. Я хочу действительно овладеть защитой, потому что...» Она набрала в грудь воздуха. «Потому что лорд Волан-де-Морт вернулся!» Реакция была мгновенной и предсказуемой. Подруга Чжоу взвизгнула и пролила на себя пиво. Терри Вуд вздрогнул. Падма Патил поежилась. А Невилл как-то странно тявкнул и попытался выдать это за кашель. Все при этом выжидательно уставились на Гарри. «Такой, по крайней мере, план», — сказала Гермиона. «Если хотите участвовать, надо решить, как нам это...» «Где доказательства? Что вы знаете, кто вернулся?» Воинственным тоном сказал светловолосый игрок Пуффендуя. «Ну, Дамблдор в это верит», — ответила Гермиона. «Хочешь сказать, ему верит?» — он кивнул на Гарри. «А ты кто такой?» — грубо осведомился Рон. «Захария Смит. И, по-моему, мы вправе услышать, почему он решил, что сами знаете, кто вернулся». «Слушай», — вмешалась Гермиона, — «вообще-то мы не для этого тут собрались». «Ничего, Гермиона», — сказал Гарри. До него только что дошло, почему здесь столько народа. Гермионе следовало этого ожидать. Некоторые из них, может быть, большинство, пришли, чтобы услышать историю от него самого. «Почему я решил, что сами знаете, кто вернулся?» — сказал он, глядя Захарии в глаза. «Я его видел. Дамблдор рассказал всей школе, что произошло в прошлом году. Если вы ему не поверили, то не поверите и мне. А я не собираюсь тратить день на то, чтобы убеждать вас». Все слушали его, затаив дух. Ему показалось, что даже бармен навострил уши. Он вытирал тряпкой все тот же стакан, чем еще больше его пачкал. Захария не был удовлетворен. «В прошлом году Дамблдор сказал только, что Седрика Диггори убил сами знаете кто, и что ты принес его тело в Хогвартс, без подробностей. Как именно убили Диггори, он не сказал, а нам хотелось бы знать». «Если вы пришли послушать, как именно убивает Волан-де-Морт, то ничем не могу быть полезен», — сказал Гарри. Нервы его последнее время были на пределе, и сейчас он опять вспылил. Он избегал смотреть на Джоу и не сводил глаз с агрессивного лица Захарии. «Не хочу говорить о Седрике Диггори, ясно? Так что, если ради этого явились, можете убираться». Он рассерженно взглянул на Гермиону. «Это она виновата. Решила сделать из него какое-то чудо-юдо, и все повалили слушать диковинную историю». Однако никто не ушел. Даже Захария Смит, хотя продолжал недоверчиво смотреть на Гарри. «Так вот», — сказала Гермиона тонким голосом, — «я говорю, если хотите учиться защите, тогда надо решить, как мы это устроим, как часто будем встречаться и где». «Это правда, что ты можешь вызвать Патронуса?» — спросила девочка с длинной косой. Заинтересованный шепоток среди слушателей. «Да», — с некоторым вызовом сказал Гарри. «Телесного Патронуса?» У Гарри что-то шевельнулось в памяти. «Ты случайно не знаешь мадам Боунс?» — спросил он. Девочка улыбнулась. «Она моя тетя. Я Сьюзен Боунс. Она рассказывала мне о слушании в министерстве. Так это правда? Ты вызвал Патронуса оленя?» «Да», —